Но хотя бы несколько секций для прикрытия флангов или опасных участков требовалось иметь. Так что боеспособность отряда росла день ото дня. И это не фигура речи, просто за счет улучшения оснащения. А ведь еще имелись трофеи, снятые с убитых, богатые трофеи. Одних кольчуг удалось взять 7 штук, римских. Через что получилось упаковать всех бояр, подняв их статус до невиданных высот. Ведь на фоне того лютого дефицита железа, какой наблюдался в этих краях, позволить себе подобную защиту никто из местных не мог. Вообще. Из-за чего в глазах родичей каждый такой боярин теперь становился невероятно удачливым и дельным человеком. Кум королю, не иначе. Вон какой красавчик. На себе носит железо едва ли не столько же, сколько во всем остальном клане имеется. Заодно это поднимало и статус самого Берамира, ибо именно он воспринимался источником этого богатства. Его удача и разумение, что позволяло в немалой степени поднять и личную лояльность бояр. Седьмая кольчуга пошла ученикам Берамира, как и остальные доспехи, то есть вся та чешуя из рогов и копыт. Да, дрянь, но дополнение к гамбизону весьма неплохое, всяко лучше, чем без него. В роговой чешуе по толстой стеганой подложке даже под местные сарматские луки уже можно было выходить. Не в упор, но с 10-20 метров вполне. И только упаковав учеников как самых подготовленных ребят, ведун перешел к обычным дружинникам, распределив между ними по жребию остальные доспехи, включая кожу. Да, она являлась еще большей дрянью, чем роговая чешуя, но почему нет? На безрыбье, как известно, и рак — отличная форель. Со шлемами поступили точно так же. Сначала выделили боярам самые лучшие, потом ученикам, и только в последнюю очередь дружинникам, да и то по жребию. Ибо этих изделий на них остался всего десяток, и, очевидно, на всех не хватало. Но никто не роптал и не возмущался. Скорее, напротив. Люди никак не могли отойти от мысли, что им удалось разбить роксоланов. Вон, словно окрыленные бегали. Отчего Берамир их и припахал. В таком настроении они были готовы практически на все. Как таким не воспользоваться? У роксоланов имелось и другое имущество. Они ведь надевали на себя все самое красивое, что могли найти. Чем пестрее, тем лучше. Как в мире варваров и было принято. Так что хватало и ярких окрашенных тряпок, и шелков, и всякого рода украшений, далеко не всегда уместных. Да и даже банальных монет. Однако же эту часть трофеев трогать пока не стали, решив подождать до конца кампании. Да, учли. Равно как и все прочее, расписав, кому и что было выдано. Но эти второстепенные ценности решили попридержать, чтобы по итогу свести баланс, стремясь максимально избежать путаницы и скандалов. Берамир бы и с оружием да защитным снаряжением также поступил, но очень уж оно было нужно в моменте. «Как думаешь, они ушли?» — спросил Барета после обеда. «А ты бы ушел?» «Но я — это я». Чтобы понять, как будет поступать противник, нужно ставить себя на его место. Вот Арак. Представь, что он вернется, получив от нас по зубам. Что его ждет? «Не знаю», — пожал плечами Барята. «Вероятно, смерть». «Это еще почему?» «А кто за весь этот бардак станет отвечать? Ты или я? Так иди и спроси с нас», — усмехнулся ведун. «Вон у Арака пока не вышло». «У роксоланов много воинов. Они могут спросить». «Нет», — покачал головой Берамир. «У них большие стада, их тоже нужно оберегать. А в степи каждое племя сарматов борется за пастбище и поголовье скота. Роксоланы не могут себе позволить слишком сильно ослабеть, даже на время. Их же сметут. Те же аланы или языги». «Ты думаешь?» «Я уверен. Степь уважает только силу. И слабого там жрут. Просто и бесхитростно. Даже те потери, которые Роксолана уже понесли, могут качнуть степное равновесие против них. Сколько их выбило? Чуть больше 1,5 сотен воинов. Почти что 1/6 часть того, что у них имелось. А если мы этих оставшихся перебьем? Вряд ли соседи решатся навалиться. Племенное ополчение у них очень серьезное. Только в бою оно почти ничего не стоит. Их для разорения селян применяют. 1000 конных воинов, тех же аланов, развалит и 10 000 ополчения, и 15, так как оно слишком рыхлое и слабо снаряженное. Да и не умеет ничего. Не забывай, у воинов есть луки, длинные копья, мечи, доспехи, а у ополченцев ничего этого нету. Ну, не знаю, — покачал головой Барята. Ты думаешь, что он уйдет? Аракта? Да. Нет, он не уйдет. Потому что после возвращения к брату тот сделает его козлом отпущения. Ну, не самому же Сусагу за все отвечать. Он охотно скормит его расу и совету бегов, обвинив во всем. Ты уверен, что рас не отправит на нас все свое войско? Если я хоть что-то понимаю в их жизни, нет. Смутно верится. Покачал головой Барята, как и прочие бояре, уже собравшиеся рядом с ним. «Хорошо. Расскажи, как ты себе это представляешь. Вот решил раз нас покарать, отправив сюда все свое войско. И?» «Оно прошло бы вдоль берега Днепра. Стой!» — перебил его Берамир. «А тут поподробнее. Вот войско. 1000 человек. Оно пройдет вдоль берега Днепра. Хорошо. А что оно будет кушать? А откуда оно возьмет фураж для лошадей? Ведь их зерном в походе надо подкармливать, хотя бы по 3 либры в день. На заводных повезут. Отлично. Сколько им идти по берегу до нас? Ну, задумался Барята. Дней 10. Показал он 2 растопыренные ладони. И еще 1/2. 15 дней. 3 либры зерна коню, остальное травой доберет. Всаднику еще 4 либры еды, итого 7 либр в день. За 15 дней это уже 105. А лошадь у нас сколько может унести? Не знаю. Пожал плечами Барята. Чтобы без ущерба для здоровья, не более 1/5 собственного веса. Судя по тому, на каких лошадях были Роксоланы на том броде, произнес Берамир и начал что-то черкать на земле палочкой. Ученики уже знали, это счет, хотя сами его почти не разумели. А остальные держали за чародейские знаки. Так, получается, что их лошадка одна где-то 200-220 либр может унести во вьюках. Еды и фуража туда-обратно уже 210, впритык. А ведь это всего берется по минимуму. И жить на таком питании они станут впроголодь. Я бы закладывал дней на 10 с каждого заводного коня. Но это возможно. Да, кивнул Берамир. Но только в том случае, если мы выйдем перед такой армией и дадим ей нас раздавить. А если нет? Если мы начнем маневры. Чтобы на все лето к нам сюда прибыть, им ведь целый табун придется с собой тащить. Даже если плюнуть на зерно для лошадей. «Они могут охотиться», — заметил Барзята. «Сколько нужно того зверя на 1000 человек? А сколько времени они будут его ловить?» — с улыбкой спросил Берамир. «Нет, овчинка не стоит выделки. Им важно как можно скорее добраться до нас и сделать дело, что вряд ли возможно». «Они за 15 дней не дойдут», произнес сидевший чуть в стороне Добрыня. «Я ведь по ледоходу еще пошел на лодке. Как самые пласты сошли, и стало можно ускользнуть, так они почти сразу за мной увязались. А это 2 раза по столько дней минуло, пока они до вас дошли». Показал он обе растопыренные ладони. «Значит, им по 2 лошади заводные надо, если решим самоубийца и выйдем против такого войска. А если нет? Это ведь табун лошадей с большими припасами. По десятку на каждого воина потребно иметь. Или даже больше, чтобы на все лето. Или использовать лодки, как сейчас, — возразил Добрыня. Или лодки. Да вот беда. Вас они уже распотрошили. И лодок для 1000 всадников нужно куда как больше, чем для 2500. «Нужно», — кивнул Борята. «Но так или иначе, ничто не мешает им сюда прийти. В крайнем случае наймут кого-то с лодками. Мало ли желающих на той же Припяти. И покинуть степь надолго?» — расплылся в улыбке Берамир. «Что они найдут, вернувшись? Разве языги или аланы не воспользуются минутой их слабости?» «Языги ходят в набеги, и роксоланы их не терзают в такие дни. За долю в добыче», — улыбнулся Добрыня. «Они заранее сговариваются. А тут разве можно взять богатую добычу?» — поинтересовался Берамир. «Индийское железо», — подал голос Борзята. «Оно очень дорогое. Даже десяток ножей может заставить раса аланов быть более миролюбивым. А они знают, что у нас его много?» «Ну...» Еще немного поболтали, но особых возражений ни от кого не последовало. Раз у роксоланов действительно не было никакого резона идти сюда всем своим войском, равно как и араку отходить. «А значит, что?» «Правильно. Надо было как-то продержаться и устоять перед араком. С тем, чтобы потом уже договариваться. Ну а как иначе?» «Побузить-то побузили, а торговый путь через Днепр они все равно не контролируют. И соли им взять больше неоткуда. Да и с Римом торг никак не поведешь. Так что пока все одно придется с роксоланами вести переговоры и приходить к какому-то взаимовыгодному компромиссу». Тем временем парусная лодка бодро шла вперед по реке Сош. Обычная. Та, которая простая долбленка с противовесом. Свистнула стрела. Еще одна, еще. Ребята, что в ней сидели, укрылись щитами. Они их с собой специально на такой случай возили. Несколько гулких ударов. И обстрел прекратился. Тишина. Дружинники осторожно выглянули. Пусто. Никого вокруг. Видимо, их караулили, пытаясь снять. Но с первыми выстрелами промахнулись. Но оно и не удивительно. Все же мастеров-лучников в эти времена днем с огнем не найти. Другие обстоятельства, иной навык и совсем другое качество инвентаря, нежели там, в 20-м и особенно 21-м веке. Мотивация же квалификацию заменить не в состоянии, что позволяло Берамиру закладываться на местные реалии в своих планах и припоминать заодно то, как викинги поступали, увешивая борта своих боевых кораблей щитами. Прошли на лодке еще немного и резко заложили вираж, стремясь избежать столкновения с большой группой противника. Что, кстати, и отстрел защитило. Вон, свистнув, с десяток шлепнулись в воду на стороне. Вошли в крутой поворот, перекинув, как их учили, парус, да подруливая веслами. Но все одно не вписались по открытой воде и въехали в старые заросли камыша. А потом, закинув щиты на ремнях за спину, начали работать веслами, выбираясь. И не только ими. Для таких случаев у них имелось 2 шеста. На мелководье ими отталкиваться получалось подручнее, чем веслами грести. Секунда, десятая... Лодки с племенным ополчением роксоланов приближались, потрясая копьями. Стрелы густо свистели вокруг, то и дело ударяя в щиты и саму лодку. Парочка вон в весло кормового бойца воткнулись. Еще один толчок, еще! И лодка выскочила из камышей, начав набирать скорость. А ребята, не сбавляя темпа, продолжали работать веслами и шестами. Что и спасло их. Уже 5 метров оставалось между ними и головной лодкой роксоланов. Еще бы чуть-чуть, и все. Дальше уже было дело техники. Как ни греби, а догнать на веслах легкий парусный катамаран даже при небольшом ветерке — задача нереальная. Потому уже через несколько минут неприятель скрылся за поворотом. Всадники, которые бросились преследовать разведчиков, тоже отстали быстро. Гнать галопом по сложному берегу, на котором то и дело попадались клочки да коряги, дело самоубийственное. Вон, как первый воин улетел через голову коня, нога которого застряла в рытвине, так все и умерили пыл. Разведчики же сумели через 20 минут добраться до поселения и сообщить о новом продвижении противника. «И как это понимать?» — удивился Берамир. «Так и понимать», — ответил старший разведчик. «Все всадники идут вместе с лодками. Сюда. А переправляться они как будут? Мне это неведомо. Но со своей старой стоянки они снялись. Да и нас отпускать явно не хотели. Вон лодка вся стрелами утыкана». «Вот те раз», — покачал головой ведун. «Что же они затеяли?» Он знал, да и все вокруг об этом только и твердили. Роксоланы, как и прочие сарматы, сильны лишь верхом. Пеший бой не любят, презирают и, в общем-то, не умеют в него совсем. А тут все признаки не просто пешего боя, а натурального речного десанта, что являлось абсолютным антиподом самой природы сарматов. Неужели они на него решатся? Глава 5. 168 год. Берзень. Март. 28. «Идут! Идут!» — крикнул дозорный ранним утром. По реке клубился туман, резко ухудшая видимость. И вот из этого молочного марева и стали появляться лодки роксоланов, направлявшиеся прямиком к мостку и оборудованному там причалу. Бодро так, норовя по инерции выскочить на берег, чтобы при высадке в холодную еще воду не залезать. Весь тот день, как случилась стычка на реке, Берамир со своими ребятами ждал нападения. Но его не произошло. Даже в прямой видимости противник не появился. И на следующий день Арак не сподобился, хотя разведчики, даже пешком выходя, находили в часе хода лагерь роксоланов с лодками, считая за излученный, чтобы не в прямой видимости. Да и дымы от их костров все поднимались высоко, выдавая их расположение. «Почему они медлят?» — задавался вопросом Берамир. Но никто не мог ему ответить. Ужасно не хватало какого-нибудь дрона, чтобы покружить над округой и понаблюдать за передвижениями противника. Ведун пробовал забираться на высокие деревья, но, как назло, по-настоящему здоровых поблизости не встречалось, а с остальных не получалось просмотра. В принципе, в такой ситуации очень бы пригодился пусть маленький, но воздушный шар. Однако его не имелось и пока не предвиделось, хотя шелковая ткань была доступна через Ромеев. Да и горелку сделать из меди можно вполне, чтобы на древесном спирте коптило. Да и канат сплести метров 100-200 не представлялось чем-то невозможным. Так что было бы желание, и даже со 100 метров вся округа окажется как на ладони. «Эх, мечты, мечты!» — пробурчал Берамир, слезая с очередного дерева. Вдоль левого берега реки шла довольно густая растительность. Простые ивы да ракиты, из-за которых разглядеть что-то было трудно. Даже сейчас, когда листво это еще не покрылось. Берег-то был слегка подтоплен, из-за чего полоса густых зарослей простиралась шагов на 40 или около того, создавая совершенно непроглядную паутину из веточек до стволов. В зеленое же время года — свою уникальную экосистему с массой всяческой живности. Разведка далеко не уходила. Вниз по течению не прорвешься, пробка из лодок стоит. А вверх по течению опасно удаляться слишком далеко. Ширина реки невеликая, и хватает неглубоких мест, куда может прорваться конница на рывке. Да и по крутому правому берегу, пусть и не сильно высокому, ей мало где можно выбраться, но все же. Для перехвата разведчиков этого и не требовалось. Выскочили, взяли и готово. Да и ниже по течению опасных мест хватало для такого рода кульбитов. Дальше часа от поселения никто не удалялся вообще, в принципе. Даже провиант добывать не ходили обычным образом. выгребали импровизированными граблями двустворчатых моллюсков из ила, даже орлицы ставили, прикармливая места обрезками от разделки улиток. Но все поблизости, едва ли не в прямой видимости, ибо нападения ожидали в любой момент. Времени это занимало мало, а сидеть просто так и ждать погоды не хотелось. Это нервировало. Сильно. Прямо-таки загоняло в депрессию. Беромир старался всех своих людей как можно плотнее занимать делом. За древесиной и рудой их, конечно, в сложившейся обстановке не погоняешь. А рядом с поселением им только и оставалось, что тренироваться да помогать в кузнице. Ну и учиться. Сложных работ Беромир не проводил на глазах дружинников. А то еще что-то поймут и возгордятся. Простой же загружал их в полный рост. В частности, ковали заготовки для шлемов. За предыдущие несколько дней они сумели получить порядка 600 килограмм коричневого железа и где-то половину перевести в тигельные отливки. Так что ведун переплавлял то, что осталось, и ковал, ковал, ковал. Максимально бесхитростно, кстати. Он уже сделал оснастку и с ее помощью отбивал полосы. Просто две массивные и закаленные. П-образные скобки, соединенные ручками, словно кузнечные клещи. Между ними укладывали пруток и сверху охаживали молотобойцами. На выходе получалась полоса нужной ширины и толщины, как раз подходящей для осадки выколоткой и получения половины тульи. Но этим он не занимался. Потом, когда с глаз долой лишние люди уйдут. Во время этого монотонного труда волей-неволей приходили в голову разные мысли об идеях и технологиях. Металл-то у Беромира был хороший, не в пример лучше любого местного. Значит, его и катать можно, и прочими способами обрабатывать. Но когда делать оснастку? Да еще и в такой нервной и тревожной обстановке. А на коленке вариантами не обойдешься. Например, для ротационной вытяжки надобно было поставить хотя бы примитивный токарный станок, да покрепче, и с приводом хотя бы в одну лошадиную силу, а лучше вообще на водяное колесо сажать, чтобы давило подходяще. Ну или пресс делать, хотя бы даже рычажный. Или прокатный станок. Силенок так-то не хватит его провернуть, если напрямую и вручную. Но из рамейской бронзы ничто не мешает отлить массивные шестеренки по восковым моделям. Ну и запитать сие устройство от чего-то, от водяного колеса там или ветряной мельницы, через что и нормальные полосы металла уже можно получать. Да многократно быстрее и лучше, чем паковкой. Даже вот такой, с оснасткой. И куда больших размеров. А плавки? Да, используемая им кричная печь действовала неплохо. По сути, сыродутная. Но за счет спирального контура снаружи и тепло держало лучше, и воздух задувало подогретый, где-то до 200 градусов или около того. Но на ней много плавок не сделать. Просто никак. Приходилось раз за разом править или даже перебирать, возводя заново. Это требовалось как-то решить. Домну-то он сделать в теории мог, только руду собрать для нее вряд ли получилось бы, чтобы полноценно загружать. Даже для небольшой. А в противном случае замахиваться на такое глупо. Тем более, что имелась под рукой принципиально более простая и доступная технология каталонского горна с дутьем тромпой. Их связка разом решала вопрос с мехами, да и вообще много с чем. Иными словами, ковать-то он ковал. А мыслями находился далеко, в технологических грезах, пытаясь придумать, как облегчить и оптимизировать свой труд. И дать больше хороших железных изделий. Ну и ждал атаки. Все ждали. По всей видимости, Арак знал, что делал, и целенаправленно давил на психику, прекрасно понимая, как сильно изнуряет такой прием. А может быть, Беромир излишне идеализировал своего противника, а тот попросту не мог завершить маневр для новой атаки. На старый брод, кстати, сбегали накануне. Вонь гниющих тел стояла лютая, из-за чего вряд ли роксоланы там пойдут. Лошади просто взбунтуются, их не заведешь на гниющие трупы, что почти наверняка вынуждало Арака искать обходные пути. И вот ранним утром третьего дня дождались. Видимо, неприятель рассчитывал застать Берамира и его людей врасплох, сонными. Но не вышло. Тот любил всех будить или ближе к рассвету, или сразу с его наступлением. «Жаворонок! Чертов жаворонок!» Как любили пошутить старые коллеги на работе, видя каждое утро его до отвращения бодрую морду лица. Вот и сейчас разбудил, да делами занял. Туман, сырость и прохлада. Выходить на тренировки несподручно, слишком мерзко. С железом возиться рано. До завтрака Берамир старался этим не заниматься. Так что он в который раз решил выделить часик на базовый курс счета. Простейший. Использовал для этого деревянную, обожженную немного доску и кусочки мела. Очень уж его задело то, что никто из его ребят ничего посчитать не мог толком. Вот и возился. Одного окрика оказалось достаточно, чтобы зевающие бояре да дружинники вскочили и стали снаряжаться. Благо, что перед отбоем все потребное готовили для такого спешного выхода. Да и учиться счету им не хотелось совершенно. Немного возни, и вот уже готовые к бою бойцы строились возле длинного дома, завершив все приготовления к исходу третьей минуты. Быстро. Очень быстро по местным меркам. Гости, явившиеся на лодках, к этому времени еще даже толком не выгрузились, мешая друг другу. Через густые заросли рогоза они не лезли. А свободного места у берега не так много. Тем более, что там хватало и местных плавательных средств — катамаранов. Десятая минута. Бойцы племенного ополчения с горем пополам выбрались на берег. Без всякого строя. Местами мокрые, ибо пришлось спрыгивать в воду. И, безусловно, злые. Вон у длинного дома и навеса их уже ждали местные обитатели, укрывшись щитами. «Иди, нападай». Каждый в этом племенном ополчении прекрасно осознавал. Поздно. Слишком поздно. Но они не уходили. «Почему?» — озвучил свою мысль Берамир. «Ждут чего-то», — ответил Борзята, видимо, думавший о том же. «Или кого-то», — буркнул ведун и уже громко на весь строй рявкнул. «Дротики! Товсь!» Бойцы относительно привычным движением отвели щиты чуть в сторону и повернули так, чтобы левой рукой получилось придержать приставленные копья и пилум. А правой достали атлатль и, вытянув из колчана дротик, изготовились. Движения отрабатывались, у них всех одинаковые. Одно из немногих движений, которое добрым образом выучил каждый. «Не слишком далеко?» — спросил стоящий рядом Борзята. «Шагов 50, нормально. У них ведь брони нет», — ответил ведун и на весь строй рявкнул. «Первый ряд, бей!» — и сам кинул. А потом, окинув взглядом построение, добавил. «Второй ряд, бей!» Бойцов племенного ополчения накрыло двумя волнами дротиков, ну то есть плюмбат, просто местного разлива. Спустя 5 секунд уже парой и еще. После третьего залпа Берамир, видя полное расстройство и деморализацию этих людей, бросившихся к лодкам, скомандовал браться за копья и попробовал провести наступление. Сказочные ведь условия. Вон один из раненых земляков Добрыни взялся за барабан и, как на тренировках, начал в него стучать, а бойцы пошли в атаку. Ведун же вышел немного вперед, словно офицер конца 18-го, начала 19 века, и, поглядывая на своих ребят, покрикивал им разные команды. «Шаг! Шаг! Жирята! Не семени! Шаг! Шаг! Держать строй! Держать!» И они шли. Медленно, считай, простым шагом. Неловко. Словно неумелые любители, собравшиеся позаниматься реконструкцией по случаю. Однако даже такой строй, начавший надвигаться, сыграл свою роль. Бойцы из числа племенного ополчения перешли в такое решительное отступление, стремясь как можно быстрее уйти из-под удара, что у лодок началась драка и даже резня. Они пихались, отталкивая друг друга в порыве забраться первыми в плавательное средство и уплыть. Сталкиваться с медленно накатывающей стеной щитов и копий они хотели меньше всего. Тем более, что у самих не имелось почти никаких внятных защитных средств. Да и высадились они тут в надежде застать противника врасплох, навалившись на него сонного, а никак не драться. Видимо. Первая лодка опрокинулась. Кто-то, зайдя в холодную воду по пояс, пытался в нее залезть, но лишь вывел из равновесия. Да еще к нему и наклонились те, кто уже там сидел, порываясь его спихнуть. Вторая, третья. Несколько бойцов племенного ополчения попытались уйти на катамаране, но не вышло. Управлять им они не умели, а в спешке и суете зацепились балансиром за соседний. А тот за следующий, и в итоге образовался целый плавучий остров, почти непригодный к перемещению. В общем, творилась натуральная вакханалия. А бойцы Берамира приближались, и с каждым их шагом, с каждым ударом барабана истерика у воды нарастала. Наконец, отдельные ребята из племенного ополчения, понимая, что не успевают уплыть, бросились на супротивников, в надежде прорваться, пустой и глупой. Но эмоции, близкие к отчаянию, сыграли свою роль. Эффекта, разумеется, они никакого не добились. Прикрываясь щитами, воины Берамира просто работали копьями, как он их учил. Тот, на кого шел навал, старался удержать равновесие и принять противника на щит, не думая о его поражении. А бойцы из второго ряда били копьями через плечо первой линии. Раз, раз, раз. И эти редкие недруги опадали на землю либо уже мертвыми, либо в агонии. Все ж таки копьем в шею или лицо получить приятного мало. Наконец все было кончено. Лодок 10 медленно уходило вниз по течению, будучи перегружены людьми. В воде плавали трупы и вяло барахтались замерзающие. На берегу же — жуть. Казалось, будто ковер из тела. «Кругом!» — рявкнул Берамир. И ребята подчинились. Не сразу, но сделали. Их все ж таки трясло от психологического напряжения. Первая атака в строю. Пусть на племенное ополчение Роксоланов, считай селян, но все же. Барабан продолжал отбивать ритм. И они в таком же порядке двинулись обратно, к плетню. Но не успели пройти десятка шагов, как показались всадники. К величайшему счастью, проскочить верхом от леса сюда, на поляну у реки, они не могли. Просто в силу сложности местности. Обводные канавы, защищающие поселение от влаги. Колодец. Поленец и дров, деревья и многое иное. Да и внушительных размеров навес с плетнем, защищающим его от ветра и снега, тоже мешался, не говоря уже о длинном доме. Нет, конечно, кое-где можно было проехать. Но шагом и по одному. Из-за чего полторы сотни всадников просто не смогли воспользоваться моментом и с наскока навалиться на пехоту, которой к тому же было меньше почти что вдвое. «Пилумы, товсь!» — рявкнул Берамир. Дистанция великовата, но один перехват его людьми этих метательных копий заставит всадников не спешить с навалом и приближением. Пехота подошла к плетню. Всадники отошли. В этой сутолоке вести конный бой не представлялось возможным. Они отступили шагов на 40 и затеяли оттуда что-то вроде карусели, обстреливая пехоту из луков. Но Берамир дальше своих людей не повел. Он держался ими за дом и эту сложную для всадников местность, прикрываясь щитами и прочим, и огрызаясь дротиками, метаемыми из атлатля. Получалось никак. Как у одних, так и у других. С обеих сторон шли редкие случайные попадания. Навыков ни у тех, ни у других просто не хватало для большего. Да и инвентарь был далек от совершенства. Хотя некоторый перевес у защитника все же наметился. Крупные цели, каковыми являлись лошади, поражались намного легче, чем пехотинцы, прикрываемые плетнем и щитами, да еще и под навесом. Они там казались почти что черепахой, укрытой в своем панцире. Кромка крыши ловила массу стрел, летящих в верхнюю часть тела. Наконец, все стихло. У противоборствующих сторон кончились стрелы и дротики. Нападать же с копьями друг на друга они не спешили. Всадники вполне трезво оценивали свои шансы навала. Вон толком не разгонишься. Да и про пилумы они помнили. Берамир же отлично понимал, чем закончится его попытка атаковать. Да и получится ли она? Вывести его, ребят, вперед сейчас выглядело чем-то нереальным. Они тупо боялись воинов Роксоланов, до ужаса, до якоты. И все же это столкновение не из засады и ночью, а лоб в лоб. И ведомые Берамиром люди попросту не верили в себя. Тем более, что чудо-оружие, которое ранее работало безукоризненно, дротики, дало сбой. И почти не навредило противнику. «Арак!» — крикнул Берамир. «Выходи, подлый трус!» Никто не ответил. «Выходи один на один, лживая тварь!» — вновь выкрикнул Берамир. «Копье на копье! Ни дротики, ни пилумы я не возьму! А ты лук отбрось! Честный бой перед лицом небес!» И он вышел. Весьма неохотно, но вышел. Точнее, выехал чуть вперед из среды всадников. Видимо, отказываться от таких предложений на глазах своих людей не решился. Да еще и в патовой ситуации. «Шелудивый пес решил полаять!» — выкрикнул он. «Сюда иди, щенок!» — начал отвечать ведун, вступая в ритуальную перепалку, традиционную, в общем-то, со времен древних. Несколько минут покричали оскорбления, и, наконец, Арак поскакал вперед, держа свое длинное копье двумя руками и метя им прямо в Берамира. Не таранный удар, но все одно крайне неприятно будет, если на скаку с рук ударить. Перед таким даже укрывшись щитом не устоять. Ведун тоже пошел вперед. Шаг, и его щит, выскользнув из рук, ударился кромкой о землю. Еще шаг, и копье в его правой руке крутанулось, поворачиваясь под током вперед, граненым. Третий шаг, четвертый, пятый. И Берамир, замахнувшись, метнул свое копье. В лошадь, шагов с десяти. Секунда вторая. Арак увидел происходящее, но не сумел отвернуть лошадь. Да и сам не сразу понял, что затеял Берамир. Так что копье угодило куда-то в район груди коня, уткнувшись в чешуйчатую защиту и тут же за нее зацепившись. Мгновение. Копье своим иным концом коснулось земли, получило упор, отчего граненый наконечник прошил чешую и тело коня, застряв где-то в лопатке. Ясеневая древка лопнула от нагрузки, и конь, потеряв равновесие, весьма эффектно упал. Арак тоже полетел, но несколько в сторону. К нему-то Берамир и направился, на ходу вынул трофейную спату. Шаг, еще, третий. Арак с трудом поднялся на руках, водя из стороны в сторону оглушенным взглядом. Удар! И его голова, отделившись от тела, покатилась по земле. Буквально шага три. Ведун остановился и огляделся. Вокруг стояла удивительная, просто оглушающая тишина. Глава 6. 168 год. Квентень. Апрель. 2. Берамир остановился, прислонившись к столбу большого навеса. Потер лицо и посмотрел на работу Дарьи. Ведьма Мары трудилась все эти дни с отхода Роксоланов. Как голова Арака покатилась по земле, так все воины, которые шли за ним, молча развернулись и удалились куда-то. Из-за чего Берамир, воспользовавшись моментом, загнал большую часть своих ребят на катамараны и наведался в их лагерь. Он ведь находился совсем рядом за излучиной. При их приближении остатки отряда племенного ополчения, которые тут оставались, просто взяли ноги в руки и дали ходу в ближайшие кусты. А то и подальше. Да и какие у них были варианты? Там, на берегу, они потеряли до 100 человек. А многие выжившие утратили оружие. Они и раньше на равных с ребятами Берамира пешими бороться не могли. А теперь и подавно. Вот и не рисковали. Собственно, их появление на берегу было связано только с одним — отвлечь войско. С тем, чтобы в него со спины влетели всадники. Под пилумы или дротики тем попадать не хотелось совершенно. А эти либо не знали, на что идут, либо вообще не собирались наваливаться, держа дистанцию до момента начала свалки. Заглянули, значит, на огонек в лагерь неприятеля. И для начала выгребли у них все ценное, включая несколько дорогих шатров, плотно нагрузив катамараны. Потом, сделав еще одну ходку, начали вывозить припасы. Их ведь из лодок выгрузили перед нападением. Вот и пришлось повозиться. Еще и снова, и опять. Под конец забрали все остальное, хоть к чему-то годное. Один раз даже сумели накидать дротиков по бойцам из племенного ополчения, пытавшимся утащить в кусты припасы. «Зря мы это сделали». Когда все закончилось, пробурчал Барята. «Почему? Победителю достался лагерь побежденных». «И как теперь им уходить? Припасов-то нет». «Разобьются на маленькие отряды и будут уходить, промышляя охотой». «Они вернутся. Они не простят». «Что значит «не простят»?» «Был поединок. Ты победил, это хорошо. Славно». «Ни у кого после такой победы не возникло и тени сомнений, что небеса на твоей стороне. Они бы ушли и сообщили об этом Сусагу. А теперь им что делать?» «Уходить», — серьезно ответил Берамир. «Им теперь только двигаться и можно, иначе не прокормиться. Каждый день играет против них». «Нападение на беззащитный лагерь бесчестно». «Чего?» Охренел от такого заявления Берамир. Дальше они начали дебатировать. К ним присоединились другие, и ведун для себя открыл с удивлением целый мир. В первую очередь он касался отношения к Роксоланам. Даже несмотря на то, что те местных грабили и убивали, их уважали, ценили и уважали. Видимо, работала формула «бьет, значит любит», что наводило Берамира на мысли о кризисе отношений с дальними регионами и колониями, но уже оттуда, из будущего. Ведь не просто так германская часть Речи Посполитой ходила строем в XIX веке и вела себя прилично, а российская непрерывно бузила и чувствовала героем. И так везде, и так во всем. Вот и здесь. Били, били их, а не вон, с уважением. Дескать, нельзя же с ними так. Войны же, Роксоланы же. «На войне, как на войне», — хмуро и громко произнес Берамир. «Кто убивать нас пришел, того и бей, имени не спрашивая. Как сможешь, чем можешь, когда можешь. Вы нюни развесили, смотреть противно». «Они вернутся». «Так еще раз вломим». «Али вы не сообразили, что вместе мы сила, понимаете, сила? Сколько их пришло? В четверо больше нашего. И что же? Больше половины из них уже мертвы. А у нас до сих пор ни одного убитого. Перун любит нас, видите? Как я и говорил». На это они возражать ничего не смогли. Ведь действительно, убитых-то не наблюдалось. Хотя раненые после того плотного обстрела из луков образовались. И наступил черед Дарьи, которая зимой уже набила руку на тех ребятах, кто остался на лечении из числа неудачливых набежников. Они до сих пор были не вполне здоровы. Но уже вполне на ногах, и их жизни ничего не угрожало. Разумеется, руку набивала она не в одиночестве, а вместе с Берамиром, который помогал ей, советами. Доходило до того, что ведун ей лекции по физиологии и анатомии читал. Как мог. Все же для него это не профильные знания. Однако даже их было на порядке больше, чем у местной знахарки, какой ведьма Мары и являлась по сути. В рот Берамиру сестра по понятным причинам не заглядывала. В том числе и потому, что в тех же травах разбиралась не в пример лучше. Однако кое-что удалось внедрить в ее практику. Солевым раствором теперь промывали раны, вымывая из них грязь и гной. Применяли для этого своего рода кожаную клизму, скорее бурдюк небольшой такой. Но этот прием еще вернидуб по округе разнес. Так что Дарья уже слышала о нем и охотно стала использовать. Даже особого давления не потребовалось. Крепкая самогонка, то есть спирт, также вошла в обиход. Его и внутрь прописывали в качестве импровизации наркоза. И инструменты промывали, и руки, и возле раны, а порой рану прижигали. Кипячение вошло в дело. Дарья уже приметила, что от употребления кипяченой воды люди реже животом маются. Восприняла это как знак и охотно пошла на расширение практики, включая кипячение повязок и инструментов. Одни эти достаточно бесхитростные вещи очень сильно облегчили ситуацию. И только трое из оставшихся на лечение в декабре умерли.